Так же, как и там, на обочине, невдалеке от хутора, Таманцев уже разложил на плащ-палатке в задней части кузова вещи и документы Павловского и с нетерпением ожидал, когда, оставив злополучный труп, Поляков обратит на них внимание. Тут уж не обойтись без пояснений. А его буквально зудило. Он испытывал острую потребность рассказать последовательно, с деталями, как все это произошло, и таким образом оправдаться. Однако Поляков, памятуя о незаконченном разговоре с Колыбановым, спешил вернуться в отдел. Труп следовало без задержки отправить в морг городской больницы, и потому он счел необходимым отлучиться на минуты для его осмотра. С вещами же и документами можно было ознакомиться позже. «Свидетельство или соображение о его возможной принадлежности к Неману?» — живо спросил он. «Вкратце. Прежде всего, карты с точечными наколами и лопатка, которые, очевидно, пользовались в Шиловическом лесу», — сказал Алехин, нагибаясь. «Портсигар имеет несомненное сходство с похищенным у Гусева. Вот, посмотрите». Поляков не стал смотреть и в руки не взял ни карты, ни документы, ни портсигар, лопатку, проворно поднятый из плащ-палатки Алехиным и Таманцевым. «Давайте все это в кабинет начальника отдела», — взглянув на часы, с недовольным видом распорядился он. «О попытке его задержания и обстоятельств самоубийства напишите подробный рапорт. Если успеете, восстановите в документах и свои действия за предыдущие 12 суток. Для розыскного дела в нем сегодня будут обнюхивать каждую запятую. Так не ходи», — он ткнул пальцем в пятно крови на гимнастерке Таманцева. «Переоденься». И торопливо полез через борт. Он вернулся как раз вовремя. Горбоносый капитан выскочил прямо на него в коридор и сообщил: «Товарищ подполковник, Москва. Генерал-лейтенант, скорее». Часть 66. Оперативные документы. Записка ПВЧ. Срочно. Егорову. Для поддержания круглосуточно высокой работоспособности личного состава оперативно-розыскных групп, действующих по делу Неман, главным невропатологом Красной Армии рекомендовано применение тонизирующего препарата Колла из расчета по одной полуграммовой таблетке каждые 4 часа. Соответствующее распоряжение начальнику медико-санитарного управления фронта уже передано. Под вашу личную ответственность предлагается обеспечить немедленное получение 80 тысяч доз препарата с военно-медицинских складов фронта и снабжением личного состава всех оперативно-розыскных групп. Исполнение проконтролируйте и донесите. Колыбанов. Записка ПВЧ. Весьма срочно. Егорову. Вчера, 18 августа 1944 года, в 20:35, в расположении 2-го батальона 984-го полка, занимающего оборону северо-западнее Лазы, на правом фланге 618-й стрелковой дивизии, прибыли трое офицеров – майор, капитан и старший лейтенант с секретным предписанием разведуправления фронта. За час до того командир батальона капитан Сипягин был предупрежден о их появлении по телефону начальником разведывательного отделения дивизии, и ему было предложено оказывать прибывшим содействие. С наступлением темноты после ужина в землянке командира батальона майор, капитан и старший лейтенант надели привезенные с собой из штаба дивизии маск-халаты, взяли оружие и, сопровождаемые командиром разведвзвода героем СССР, лейтенантом Верещака и отделенным сержантом Баркуновым, прошли по траншеям батальона, а затем ползком перебрались в окоп боевого охранения, предупредив, что пробудут там до смены, то есть до 6:00. Ничего подозрительного в их поведении и разговорах не отмечалось.